Глава 4. Полет над бездной. Эпиграф. Жизнь по-настоящему красива лишь тогда, когда в ней заложена трагедия. Теодор Драйзер, «Титан». Ульяна сидела на кровати, крепко стиснув руки. Да, страх владел Димкой. Невлюбленность с первого взгляда толкнула его к незнакомой брюнетке, а страх и то, что он до сих пор не подает никаких известий о себе, плохой признак. Подушка выпала из рук Ульяны. Где он? Если бы это была любовь или страсть, он бы приехал за своими вещами или позвонил и сказал «Ариведерчи, я ухожу к другой». Станут мужчины церемониться с брошенными женщинами, как же? Это не в их стиле. А Димка пропал с концами и даже не забрал свой ноутбук, над которым трясся, и говорил, что вся ценная информация там. «Нужно залезть в ноутбук и стоп, стоп!» Ульяна подняла подушку с пола и провела рукой по лбу. Лоб был горячим. «Это температура», — хриплым голосом сказала она вслух. «От нервного перенапряжения и стресса нужно принять горячую ванну». После водных процедур от кожи розовато-молочной поднимался легкий пар, и капельки пота блестели на лбу и над верхней губой. Ульяна поразглядывала себя в большом зеркале шкафа-купе и решила осмотреть вещи Дмитрия. Большой темно-коричневый чемодан стоял в углу. Ульяна внимательно изучила его содержимое. Никаких зацепок. Теперь настала очередь ноутбука. С самого начала Ульяна и Дмитрий договорились, что у каждого из них будет свое личное пространство, куда другой не станет вторгаться. Пространство Ульяны включало в себя редкие встречи с подругами, о которых она извещала заранее, сверхурочную работу и вылазки в магазин. Пространство Дмитрия было сложнее и больше. Оно включало в себя спонтанные и запланированные встречи с нужными людьми, внезапные командировки, отсутствие по вечерам, когда горел материал, и что-то нужно было срочно поправить, утрясти и уладить. Творческую лабораторию — это когда Дмитрий молчал и чиркал в блокнот заметки, а потом морщил лоб и смотрел на Ульяну отсутствующим взглядом. Ульяна поставила ноутбук Димки на стол и открыла его. Однажды она случайно увидела, как он набирал пароль и запомнила его. Он не успел перехватить ее взгляд. Ульяна сразу отвернулась и сделала вид, что изучает собственные ногти. Димка никогда бы не позволил ей иметь доступ к его материалам и творческой лаборатории. Он ревностно оберегал свой мир от нее и не хотел, чтобы она вторгалась на запретную территорию. И вот сейчас Ульяна собиралась нарушить это негласное правило. «Только бы он не сменил пароль», — подумала она, набирая знакомую комбинацию букв и цифр. Она щелкнула мышкой и зашла на рабочий стол компьютера. Рабочий стол содержался в почти идеальном порядке. Аккуратные папочки слева и справа. Фон — красивый корабль, плывущий в закат. Брови Ульяны взлетели вверх. Раньше, насколько она помнила, заставкой были разные пейзажи. Виды гор, непроходимых лесов и сверкающих радужных водопадов. А теперь корабль. Она присмотрелась внимательно. На боку надпись «Титаник». В голове шумело, гудело. Ульяна подумала, что нужно сконцентрироваться, чтобы найти ценную информацию, иначе она пропустит что-то важное. Большая чашка крепкого кофе могла бы привести мозги в порядок, но спускаться вниз не хотелось. В номере имелся электрический чайник. Она вскипятила воду, налила в чашку и бросила туда пакетик растворимого кофе. Теперь можно приступать к работе. Самая большая папка носила название «Глаз Стат». Как она поняла, это были статьи для «Глаза народа». Открыв папку, Ульяна убедилась в том, что не ошиблась. Все статьи располагались в алфавитном порядке и по датам публикации. Она пробежала их глазами. Дмитрий был прав, когда говорил о мелочевке, которой его загружают. Дронов был всеядным журналистом, писавшим о чем угодно, от городского благоустройства до злободневной политики. Вздохнув, Ульяна принялась читать статьи или, как говорил ее начальник, систематизировать материал. 3,5 месяца назад, Москва. «Дим, а, Дим, тебя кто-то спрашивает...» Леночка Бегунова-Будуя оторвалась от компьютера и помахала ему рукой. «Дим, ты слышишь меня или нет?» «Да», — машинально отозвался он, дописывая очередную заметку в рубрику «Городские новости». Заметка не шла. Такое состояние Дима называл «ступор творчества». Маленькая статейка о состоянии автомобильных пробок и о том, как их ликвидировать, не шла хоть вой. Это были риторические вопросы и риторические ответы, разбавленные двумя вескими комментариями, один из которых принадлежал председателю Союза автомобилистов России, второй шишке из ГИБДД. Но почему-то этот простенький опус застопорился посередине. Наверное, дело не в материале, а в Димином состоянии, далеком от идеального. Во-первых, с утра он поссорился с Ульяной, что в последнее время случалось все чаще и чаще. Ссора возникла на пустом месте и не была ликвидирована перед выходом из дома. Во-вторых, он зарабатывал меньше Ульяны, и его мужское самолюбие порядком страдало. Такое положение дел его не устраивало и требовало срочного исправления. Нужно было искать другую работу, вот только где, он не знал. Леночка Бегунова была тоненьким миниатюрным созданием с прямыми волосами, похожими на растопленное золото, розовыми щечками и светлыми русалочьими глазами. На нее Дима положил глаз, как только пришел в редакцию, но она не обратила на него внимания из-за его скудных заработков и отсутствия столичного жилья. Раскинув сети в социальных сетях, Леночка успешно поймала золотую рыбку француза по имени Патрик Бодуэн, который сделал ей приглашение и визу во Францию и предложил руку и сердце на второй день после ее приезда. А еще предложил навсегда переехать в страну мушкетеров и фуагра. Леночка рассудила, что француз никуда не денется. Сидеть дома даже в Лионе не хочется, а работы там нет. Кому нужна журналистка Бегунова с плохим знанием французского и тематикой «все обо всем»? Леночка фактически жила на два города – Москву и Лион. Каждый месяц она приезжала на неделю, потом отбывала в Лион, затем этот круговорот повторялся. У нее был талант заводить виртуальные знакомства. Она умело меняла свои статусы, размещала фотографии, где представала в самом выигрышном и удачном ракурсе. «Дим, да иди же к телефону», — настаивала Леночка. «Иду». Он поднялся со стула и пошел к столику в углу, где стоял редакционный городской аппарат. «Да», — он откашлялся, — «алло». «Дмитрий Дронов?» Женский голос был высоким и пронзительным, и он слегка отодвинул трубку от уха. «Я...» — в голове промелькнули обиженные интервьюеры. «Мне нужно поговорить с вами». «По какому поводу?» — он смотрел на Леночку Бегунову-Бодуэн. На солнце ее ухо отсвечивало нежно-розовым, а прядь выбившихся волос красиво обрамляла тонкий профиль. «Вот бы заработать денег!» — мелькнула мысль. «И пригласить ее в зарубежный роскошный вояж на Багамские острова. Плевать, что она замужем. Ей, наверное, иногда хочется отдохнуть от мужа. А если бы я прилично получал, я бы предложил ей уйти от французика и стать моей женой. Если разобраться, то в Патрике Бодуэне нет ничего стоящего, кроме солидного финансового положения». Леночка приносила свадебную фотографию. «Маленький, хлипкий, невзрачный мужичонка». И все его достоинство, заграничный статус и счет в банке. Себе Дима честно признавался, что Ульяна для него некий трамплин. Он не хотел связывать с ней свою жизнь всерьез и надолго. Она была высокой, выше его, слишком прямолинейной, всегда говорила, что думает, не щадила его самолюбие, любила экстрим, артхаусные фильмы, простую еду типа селедки с картошкой или яичницы с салом. Он же, наоборот, любил тишину, размеренность, вкусную еду, домашнюю готовку. Леночка иногда приносила на работу свой фирменный пирог со шпинатом и сыром. Пальчики оближешь. Ульяна готовить не любила, предпочитала полежать на диване с книгой или выехать на природу в лес. Природу он не любил. Летом это были кошмары, влажная трава, прилипавшая к брюкам, зимой холод, проваливающиеся в снег лыжи, осенью туман и сырость. Несколько раз он уступал Ульяне и выезжал с ней за город, а потом непременно заболевал, подцеплял простуду и кашель. С Леночкой можно было остаться дома, посмотреть американскую или французскую комедию, поесть пирогов, сходить в магазин. Ульяна терпеть не могла походов за покупками и была готова переплатить, только бы поскорее уйти из толкотни и гамма. На нее навевали скуку даже огромные светлые торговые центры, а рынки Ульяна презирала. При встрече Дмитрий Дронов понял, что поймал за хвост только обрывок фразы. Сама же фраза, взмахнув хвостом, как золотая рыбка, благополучно уплыла, ускользнула от него. «Не могли бы вы повторить еще раз?» На том конце замолчали. «Вы Дронов?» «Да». «Соберись», — приказал он себе, — «немедленно, иначе будешь выглядеть полным придурком». Он оторвал взгляд от Леночки и уставился на стену перед собой. «Я хотела бы поговорить с вами. У меня есть одна информация, которая может представлять для вас интерес». Голос был трескучим, как будто в спичечном коробке трясли засушенного кузнечика. Фраза была расхоже дежурной, и он подавил вздох. Журналистам так обычно и говорят, есть информация. Что его может интересовать? Замусоренные дворы, неправильная парковка или жалобы московским властям на плохие погодные условия? «Я жду вас сегодня в 17:00». Она назвала ресторан, и он чуть не присвистнул. Один из самых крутых в Москве, он славился своими ценами и кухней. Говорят, там подают настоящие русские изыски, вроде молочного поросенка с хреном, курников, растягаев, наваристых щей. «Хорошо, я буду». На том конце положили трубку, и он подумал, что у него есть еще 2 часа до встречи, чтобы сдать материал, над которым он мучился с утра. «Кто это?» — крикнула Леночка. Он махнул рукой, отгоняя невесть откуда взявшуюся муху. «Да бог его знает! Кажется, очередная городская сумасшедшая». Он опоздал на 5 минут. Дама, сидевшая за столиком в углу, обдала его взглядом, в котором читалось легкое презрение. Но он не стушевался, напротив, выдавил дежурную улыбку и сел на стул, готовясь играть роль милого парня, обаяшки, готового выполнить любое задание за кругленькую сумму. Он нуждался в деньгах, а дама, сидевшая напротив, судя по всему, располагала солидным счетом в банке. Ей было хорошо за 40, уж Дмитрий разбирался в этих вещах. Несколько репортажей, сделанных из клиник пластической хирургии, заставили его разбираться в возрасте не хуже любого спеца. Никакие ухищрения не могли скрыть ее годы. Они читались в усталом взгляде и опущенных уголках губ. Как ни крути, а возраст скрыть нельзя, можно только обмануть, и то на некоторое время. Одежда женщины тоже явно куплена не на рынке. Что она дорогая, видно невооруженным глазом. Словом, богатенькая упакованная дамочка. И чего ей от него нужно? Сейчас он это немедленно выяснит, и если сложится все удачно, еще и подзаработает. Он немного наклонился вперед и спросил с обаятельной улыбкой, чем обязан. Задание, которое он получил от дамы, было не особенно обременительным, а деньги сулило хорошее. Ему надлежало проследить за ее мужем и составить подробный отчет о его времяпрепровождении. Сначала Дмитрий хотел возмутиться и сказать хотя бы для проформы, «За кого вы меня в конце концов принимаете?» Но дама опередила его и произнесла тоном, не терпящим возражений, «Ваши услуги будут хорошо оплачены». Она назвала сумму, и он чуть не присвистнул. Да, дельце наклевывается золотое, а когда она прибавила, что он будет осуществлять слежку за объектом во время круизного путешествия, Дима ощутил внутреннее ликование. Вот он, его звездный час, в глазе. Еще пожалеют, что держали его на вторых ролях. Тут Дмитрий набрался наглости и сказал, что лучше всего, если у него будет прикрытие. Его девушка... Так он ни у кого не вызовет подозрений. Одинокий и шатающийся человек вскоре привлечет ненужное внимание. В глубине души ему хотелось щелкнуть Ульяну по носу, показать, на что он способен, повысить свою оценку в ее глазах. Женщина смотрела на него в упор. У нее были светлые волосы, подстриженные коры и светлые глаза. В молодости она, наверное, была симпатичной, но сейчас приобрела стервозный вид. Выражение лица недовольное, челюсть несколько выдается вперед, как будто она собирается клацнуть ею. Дмитрий заерзал на стуле. «Может быть, зря я сказал об этом? Вдруг она передумает. Найдет другого, более покладистого журналюгу, который не станет выдвигать никаких требований. Молчание тяготило его, и он уже проклинал себя за свою просьбу, как вдруг женщина разжала губы и сказала: «Хорошо, я согласна, дайте адрес, я пришлю курьера. Вы отдадите ваши загранпаспорта, и вам поставят визы. А это ваш задаток», и она положила на стол белый конверт. У Дмитрия возникло искушение пересчитать деньги, но его опередили. «Здесь ровно $5000. Это составляет половину суммы, остальное получите по возвращении. Естественно, вы понимаете, что это поручение должно сохраниться в тайне от всех, даже от вашей девушки», — добавила она. «Я понял», — Дмитрий старался говорить уверенным, солидным тоном. «Сделаю все согласно нашей договоренности. Как с вами связываться?» Она достала клочок бумаги и написала на нем размашистым почерком цифры. «Это мой личный телефон. Кажется, мы с вами все обговорили. Если будут вопросы, звоните». «Когда выезжаем?» «Ровно через 2 недели». «Рим. Наши дни». Информация, которую она искала, нашлась в папке «Астория». Это было дело, которое он скрыл от нее и ничего не сказал, держа ее за слепого котенка. Ульяне стало обидно. Надо же, Дима получил задание проследить за бизнесменом Евгением Егошиным, который был со своей спутницей, а ей, Ульяне, ни словом не обмолвился. Она вспомнила странное поведение Дмитрия на «Астории», его слежку за Егошиным и молодой блондинкой. Евгений Егошин был русский бизнесмен, который вел дела с итальянцем Марио Мачелли, в свою очередь работавшим на руководящей должности в компании «Астория Корпорейшн», которой и принадлежал лайнер. Ей захотелось взять билет в Москву и улететь немедленно, спрятать голову как страус в песок и предоставить событиям течь своим чередом. Она не была суперменшей или волевой бизнесвумен, но и не привыкла пасовать перед трудностями или давать слабину. Иначе она просто перестала бы уважать себя. Значит, нужно найти Дронова. Но как и где? Судя по всему, он вляпался в какую-то сомнительную историю. Хорошо, что Дмитрий любил все четко фиксировать в своих записях, аккуратно вести их и протоколировать все беседы, иначе Ульяна никогда не узнала бы, что и в Рим Дмитрий поехал не просто так, а потому, что получил новое задание от жены Егошина. Оказывается, этот Евгений спасся при крушении «Астории», а потом исчез. Домой он не вернулся и никаких сигналов о себе не подавал. Жена, естественно, забеспокоилась и решила выяснить, что и как. К тому же ей стало известно, что некий друг семьи видел Егошина в кафе «Греко». Ульяна замерла. «Стоп-стоп. Значит, они попали в «Греко» не случайно?» А она-то думала. И тут ее накрыла волна праведного гнева. Как же Димка ее дезинформировал? Точнее, ни о чем не информировал. Вел ее, как теленка, на убой. А как красиво все обставил. «Хочу, мол, с тобой отправиться в романтическое путешествие в Италию. Тогда у нас ничего не получилось, а вот теперь...» А она-то думала... На глазах выступили слезы. Плакала Ульяна нечасто, но ей стало так обидно. Почему Егошин ничего не сообщает жене о себе? А если он просто ее бросил, поспешил откреститься от нее и отправиться в самостоятельное жизненное плавание, а любовница была его рыбкой-лоцманом, плывшим впереди? Фотография любовницы тоже прилагалась. Звали ее Алина Лифанова. Ульяна раскрыла файл и вздрогнула. Это оказалась та самая девушка из кафе, только на «Астории» цвет волос у нее был другой. Из блондинки она стала брюнеткой, поэтому не случайно Ульяне показалось, что она ее видела раньше. Но Димка точно не ожидал ее встретить в этом кафе. Увидев любовницу Егошина, он был потрясен. Если бы он ждал ее там, то реагировал бы иначе. Значит, она пришла туда случайно, но какая-то это странная случайность. Димка ушел с ней. Зачем? Что он хотел выяснить у нее? И почему его нет до сих пор? А если его удерживают где-то насильно, тогда многое объясняется. В частности, почему она не может до него дозвониться? Зубы Ульяны выбивали мелкую дробь. Ей обязательно нужно найти Димку. Обязательно. Вот только к кому обратиться за помощью? Кому? Выпив вторую чашку крепкого кофе, Ульяна посмотрела на часы. Половина пятого утра. И сна ни в одном глазу. Это от перенапряжения и нервов, сказала она себе. Итак, кто же может помочь ей в поисках? Ей нужен какой-нибудь иностранный журналист, желательно итальянец, который поможет разыскать Евгения Егошина, а вместе с ним и Дмитрия. Ульяна не сомневалась, что рядом с Егошиным находится и Дмитрий. И вообще, что все это значит? Банальный адюльтер или... Неожиданно Ульяна поняла, кто ей нужен. Леночка Бегунова-Бодуин, журналистка из Димкиной редакции. О ней он всегда рассказывал с придыханием. Ульяна никак не могла взять в толк, то ли он неровно дышит к этой Бегуновой-Бодуин, то ли просто завидует, что она так ловко устроилась на две страны. Ульяна понимала, что журналист, так же, как и артист, чаще всего пола не имеет и к успехам коллег относится одинаково пристрастно, вне зависимости от их гендерной принадлежности. Или все-таки Леночка нравилась Димке? Саму Бегунову-Бодуин Ульяна видела всего несколько раз, когда бывала на корпоративных вечеринках, но надеялась, что та вспомнит ее, когда она свяжется с ней. Ульяна подумала, что нужно поспать хотя бы часика четыре, иначе она ни на что не будет способна. А утром уже можно дозваниваться до этой Бегуновой-Бодуин. Наверняка у нее есть знакомые иностранные журналисты. Все координаты Леночки нашлись в Димкином компьютере в папке «Контакты». Ульяна подумала, что занудство и педантичность ее жениха имеют и положительные стороны. Она поставила будильник на 9 и провалилась в тяжелый сон. Проснувшись, Ульяна села к столу и проверила сотовый. Звонков от Дмитрия не поступало, он по-прежнему был недоступен. Первым делом Ульяна решила заглянуть в Facebook Леночки и попробовать связаться с ней через него. В Фейсбуке журналистка умело использовала для собственного пиара кастрированного кота британской породы с короткой шеей, хвостом-обрубком и вытаращенными голубыми глазами. Кота звали смешным именем Гурфик. В редакции «Глаз народа» его дружно называли Гульфиком. Нужно найти журналистов, которые писали об истории. Наверняка Леночка Бегунова-Бодуин знает кого-нибудь. У нее сеть по всему миру, да и Гурфик исправно работает на пиар, старается, позирует. Ульяна обнаружила свеженькую фотку с Гурфиком. Он лежал на столе, накрытом скатертью в бело-голубую клетку, рядом с тарелкой и воздушной яичницей в обрамлении тонко нарезанной ветчины. Рядом дымилась чашка капучино, и золотились свежеиспеченные булочки. Гурфик и завтрак в стиле «Прованс» красовалась подпись под фоткой. «Прованс» уже собрал 51 лайк, учитывая раннее время. К вечеру можно ожидать увеличения рейтинга. На счастье, Леночка была в сети. Ульяна быстро настрочила ей сообщение, кратко изложив просьбу – найти итальянского журналиста из тех, кто писал о катастрофе лайнера «Астория». Но прежде она добросовестно поставила лайк под Гурфиком и завтраком в стиле «Прованс». «Значит, Димочка не с тобой», — накатала ей в ответ Леночка. «Жаль, а то я передала бы ему привет». «Я передам», — пообещала Ульяна. «Непременно, но сейчас он находится в местах, труднодоступных для интернета, поэтому я передаю тебе его просьбу». Объяснять что-либо Леночке было себе дороже, и уж точно дольше. А времени у Ульяны не было. «Хорошо, скоро свяжусь», — пришло в ответ. Связалась с Ульяной мадам Бегунова-Бодуин через 15 минут. Она дала ссылку на контакт в Фейсбуке, а ниже приписала: «Это контакт Андреа Тоньяци, он журналист, писал об истории. Помешан на мотоциклах, приглашал меня в Рим, но я замужем, как ты знаешь. Патрик не одобрил бы такого вероломства с моей стороны. Он у меня честный и тихий». После «честного и тихого» был поставлен смайлик. Ульяна накатала сообщение Андреа с просьбой о встрече и стала ждать его реакции. Андреа ответил через полчаса. «Да, сегодня вечером он свободен и может уделить ей время. Они договорились встретиться на ступеньках испанской лестницы». После этого Ульяна с чистой совестью завалилась спать. Время до вечера было.